Хмурое сентябрьское небо потемнело, затянутое тучами. Вскоре моросящий дождь превратился в настоящий ливень. Колонне наемников, изгнанных из города, пришлось пройти еще несколько миль под конвоем конных латников графа Тибо. Наконец, проливной дождь заставил их повернуть своих коней назад к городу. Многие пошли дальше, туда, где можно было надеяться найти кров и ночлег. Маленький отряд Мартина Аманьяна, состоявший из полутора десятка человек, среди которых были Клеменция, Полина, Агнеса с Филиппом, Гюгет, Арно, Рамбаут, Мигель, Тесен, Гийом, отец Теобальд и еще несколько человек, остановился у развалин старого замка. Все здесь носило отпечаток войны. Рассыпавшиеся стены, наполненные внутри черным пеплом, превратившийся под дождем в грязное болото двор, полузгнившие ворота, каким-то чудом висевшие на петлях. Уцелела лишь бывшая конюшня, сложенная из огромных камней. Но и в ее полуистлевшей крыше тут и там виднелись дыры, сквозь которые сплошным потоком текла вода. Это было не самое лучшее место для отдыха и ночлега, однако у отряда Аманьяна иного выхода не было. Клеменция еще у городских ворот почувствовала, что начинаются предродовые схватки. Последнюю милю до развалин замка ее пришлось вести под руку Мартину и Гийому. Развалины замка оказались как раз кстати. С Клеменции сняли лохмотья, украшавшие ее тело, и сделали из них импровизированное ложе. Отец Теобальд попытался было предложить свои услуги, однако Полина с Агнесой решительно отвергли это предложение. «Мы сами справимся». Роль обезболивающего средства играла обыкновенная палка, которую сунули Клеменции в зубы. Спустя несколько мгновений солдаты, сидевшие на противоположном конце конюшни и хмуро наблюдавшие за непогодой, услышали сдавленный крик: «О, Боже!» Мартин, который несколько минут стоял под дождем, не обращая внимания на стекавшую по лицу влагу, наконец тяжело вздохнул и вернулся под крышу. Услышав еще несколько сдавленных криков Клеменции, он направился к ней. Женщина лежала на спине, широко раскинув ноги. Околоплодные воды уже отошли, и из чрева женщины уже показалась головка младенца. Но двигался он очень медленно, поэтому Клеменции пришлось приложить все усилия для того, чтобы вытолкнуть его наружу. Помощь отца Теобальда все-таки понадобилась. Он держал Клеменцию за руки, в то время как Агнесса и Полина помогали ей тужиться. «Ну давай еще, еще!» — приговаривала Агнесса, рукой слегка надавливая сверху на живот маркетанки. Крупные капли пота покрывали ее лицо, сдавленные стоны постепенно превращались в истошные вопли. Не помогала даже палка, зажатая между зубами. Клеменция металась в родовых судорогах, и если бы не помощь отца Теобальда, она наверняка причинила бы вред и себе, и плоду. Мартин захватил с собой подобранную по дороге тряпку и уселся возле Клеменции. «Но тушься, тушься сильнее», — говорила Полина. «Он уже выходит, головка уже видна». Из глаз Клеменции брызнули слезы. «О, Господи, как же мне больно!» Агнесса, которая склонилась над Клеменцией, сочувственно кивнула. «Чего же ты хочешь? Тебе же, наверное, никак не меньше, чем 35 лет. В таком возрасте женщины чаще всего умирают при родах. Хорошо еще, что мы рядом оказались. Ну давай, давай, сильнее тушься!» «Вот, вот, еще сильнее! Все, держу!» Почувствовав, как боль покидает ее, Клеменция выплюнула изо рта палку и, тяжело дыша, улыбнулась. Это была улыбка человека, только что завершившего тяжелую работу. Эта улыбка сильно контрастировала с печалью вытянувшимися лицами Агнессы и Полины. Агнесса, державшая в руках младенца, и вовсе низко опустила голову. В воцарившейся тишине были слышны только шум дождя и тяжелые вздохи женщин. Ребенок не издавал ни единого звука. Клеменция сразу поняла, что она больше никогда не будет матерью. Улыбка сползла с ее лица. Но все еще отказываясь верить в то, что произошло, она тихо спросила: «Почему я ничего не слышу? Ребенок должен плакать. Почему я не слышу, как он плачет? Почему он молчит?» Она все еще надеялась на какое-то чудо. Мартин сжал губы и отвернулся. Женщины хмуро переглянулись между собой. «Покажи», — прошептала Клеменция. Агнеса поднесла к ее глазам маленькое сморщенное тельце, в котором уже не было жизни. А ведь еще несколько часов назад он шевелился и толкался, собираясь выйти наружу из чрева матери. Агнеса взяла у Мартина тряпку и завернула в нее так и не увидавшего солнца и света младенца. Пытаясь хоть как-то успокоить Клеменцию, она сказала: «Здесь так холодно и сыро, что взрослый человек может умереть, а что уж говорить о ребенке». Женщины встали с холодного земляного пола и, забрав ребенка, направились к выходу. «Мы похороним его», — сказала Агнеса, — «только кто-нибудь, помогите мне выкопать могилу». Мартин остался рядом с Клеменцией, которая от бессилия не могла даже плакать. Она лишь растерянно хлопала глазами, в то время как Мартин, нежно, насколько мог, гладил ее мокрые щеки огрубевшими от меча ладонями. «На кого он был похож?» — едва выговаривая слова, произнесла Клеменция. Чтобы успокоить ее, Мартин ответил: «На меня». Они оба улыбнулись, и в тот же момент из глаз Клеменции брызнули слезы. Мартин утер слезы с лица Клеменции, которая всхлипывала. «Я так и знала. Я так и знала, что это твой сын. Это не могло быть иначе». Еще через несколько мгновений она затихла. Слезы катились из ее глаз беззвучно. Тессен, в растерянности бродивший по конюшне, подошел к Мартину. «Может быть, требуется какая-нибудь помощь?» — предложил он. Аманьян молча покачал головой. Побыв еще несколько минут рядом с женщиной, он поднялся. Она бессильно подняла руку. «Мартин, подожди». Он обернулся. «Что? Ты ведь не позволишь просто так бросить его в грязь. Ведь это должен быть твой сын. Позаботься о нем». Аманьян задумчиво кивнул. «Лежи. Тебе сейчас нужно отдыхать, а о нем не беспокойся. Мы сделаем ему хороший гроб». Мартин имел в виду бочонок из-под вина, с которым он вышел из города. Одним ударом кулака он вышиб дно бочонка и выплеснул на землю остатки вина, немало не заботясь о том, что скажут по этому поводу солдаты, ведь к вину у них было благоговейное отношение. Не обращая внимания на дождь, заливавший все вокруг, Мартин и Агнеса вышли во двор. Кухарка несла на руках завернутый в тряпицу труп ребенка. Он был похож на куклу, если бы не капли крови на руках, торчавших из-под тряпки. Это была кровь его матери. Мартин поставил бочонок на землю и, повернувшись к Агнесе, забрал у нее младенца. Агнеса еще никогда не видела его таким мрачным. Может быть, виной тому был мрачный холодный ветер, но, скорее всего, он тяжело переживает смерть ребенка. Открыв тряпицу, Аманьян посмотрел на маленькое сморщенное личико и несколько мгновений внимательно разглядывал его. По едва заметному движению его головы можно было понять, что Клеменции он соврал, мальчик не был похож на него. Но какое это имело сейчас значение? Завернув ребенка так, чтобы не торчали ручки и ножки, Мартин положил его в бочонок и сверху закрыл крышкой. Неподалеку во дворе, с обломком заступа, найденным неподалеку, и мечом трудились Теобальд и Гийом. Они пытались выкопать какое-то подобие могилы. Несмотря на то, что сверху земля раскисла от дождя, чуть поглубже, на расстоянии половины локтя, начинались камни. Деревянный заступ мгновенно сломался, и продолжать мечом и руками пришлось. Отец Теобальд со звоном вонзал в глинистую почву лезвие клинка, а Тесен отбрасывал в сторону камни. Спустя несколько мгновений меч воткнулся во что-то мягкое и застрял. Отцу Теобальду пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выдернуть его. «Что за...» — пробормотал он. «Неужто мы наткнулись на еще одну могилу?» На всякий случай он перекрестился и снова воткнул меч в землю. Повторилось то же самое. Там, под слоем почвы, скрывалось что-то такое, что было сделано из дерева, возможно, гроб. Отложив в сторону меч, отец Теобальд вместе с Гийомом принялись разгребать землю руками. Вскоре, рядом с небольшой ямой, которую им удалось откопать, вырос холмик грязи. Вода, лившаяся отовсюду, помогала размывать землю, и отец Теобальд с Гийомом увидели чью-то руку. «О, бог мой!» — прошептал Гийом и перекрестился. «Что это такое?» По счастью, рука была деревянной. Затем удалось разгрести грязь на том месте, где оказались очертания головы. Это была деревянная скульптура. «Тьфу ты!» — в сердцах всплюнул Гийом. «А я-то думал, что мы тут труп найдем». Он поднял голову к стоявшему рядом отцу Теобальду и, отплевываясь от дождя, рассмеялся. «Тебе крупно повезло, кардинал». Так к отцу Теобальду еще никто не обращался, а потому он не выдержал и рассмеялся. «Я простой монах, Гийом. А мне хочется, чтобы ты был кардиналом. И я думаю, что в конце концов так оно и будет. Ты же везучий. Смотри, какого парня тебе удалось откопать». Тем временем дождь размыл почву еще сильнее, и они разглядели довольно искусно вырезанное мастером по дереву изображение человека в каких-то лохмотьях. «Да, это же святой!» — еле слышно проговорил отец Теобальд. «Это фигура святого!» Гийом неожиданно расхохотался. «Эй, идите все сюда! Наш капеллан нашел святого! Теперь нас ожидает крупная удача!» Из-под крыши в конюшне стали потихоньку выбираться остальные. Правда, на лицах их не было особой радости по поводу драгоценной находки. Проливной дождь, заставивший всех промокнуть до нитки, не слишком располагал к проявлению бурного восторга. Остановившись возле могилы, солдаты и женщины недоуменно смотрели на отца Теобальда, который бережно откапывал скульптуру. «Смотрите, это действительно святой!» Удивленно промолвила Полина. Гийом, который помогал ему, вскоре изумленно воскликнул. «Взгляните, да у него же меч!» «Да, действительно, у него меч», — протянул кто-то из солдат. Отец Теобальд и Гийом наконец откопали фигуру человека в терновом венце и половинке плаща, прикрывавшем его тело, и с мечом в руке. Отец Теобальд радостно улыбнулся. «Это святой Мартин», — возвестил он. «Единственный святой с мечом. Он был епископом Турским еще 1000 лет назад». Увидев голову нищего, который едва не замерз от холода, святой Мартин разрезал свой плащ и дал ему половину. Поэтому на нем нет половины плаща, который он отрезал вот этим мечом. Отец Теобальд показал на зажатый в руке святого Мартина клинок. Гийом, поддерживавший фигуру святого снизу, спросил, «А что это за рука держит его за плащ?» «Это рука того самого нищего», — пояснил капеллан. «Потом ночью, во сне, святому Мартину явился Христос, который был одет в эту половину плаща. При этом наш спаситель сказал, «Мартин согрел меня этим плащом. Вы что, не знаете, что во Франции даже есть день святого Мартина? Тогда все жгут костры и зажигают факелы, чтобы святой мог погреться». Тесен, который не испытывал особого почтения ни к религии, ни к святым, брезгливо бросил: «А, по-моему, это какое-то дерьмо». Отец Теобальд смерил богохульствующего солдата презрительным взглядом и, не говоря ни слова, подхватил деревянную фигуру. «Гийом, помоги мне вытащить его отсюда». Солдаты, стоявшие вокруг могилы, разошлись, и отец Теобальд вместе с Гийомом поставили фигуру святого свинцом на голове рядом с ямой. «Да что вы возитесь с этим деревянным истуканом?» — недовольно пробурчал Рамбаут. «Вам как будто делать больше нечего». Неожиданно в разговор вмешался Аманьян. «А ну замолчи!» — рявкнул он. Рамбаут тут же осекся и отступил на шаг назад. «Святой Мартин — это мой святой!» — сказал Аманьян, подходя к деревянной фигуре. В руках у него был бочонок с трупиком младенца. «Меня назвали в честь святого Мартина», — продолжал Аманьян. «Он мой покровитель». Где-то далеко на западе небо неожиданно расчистилось, и несколько последних лучей заходящего солнца осветили залитый водой двор и дрожащие от холода промокшие фигуры. Солдаты и женщины окружили могилу, куда вместе с бочонком спустился Мартин Аманьян. Несколько мгновений он держал этот импровизированный гроб на руках, а затем медленно опустил его в могилу, едва ли не до колена наполненную жидкой грязью. Пока Мартин возился в могиле, отец Теобальд неожиданно промолвил: «Я вижу руку Божью! Я вижу, как младенец предается земле, и живая статуя встает из земли!» На него вдруг нашло кликушеское настроение, и он, вскинув голову к проливающимся влагой небесам и вытянув вперед руки, продолжал: «Я вижу, как святой Мартин отдает половину своего плаща нищему, и я вижу, как солдат Мартин становится все богаче и богаче. Все, что он получает, он делит с нами». Мартин выпрямился и изумленно посмотрел на отца Теобальда, который умолк и открыл глаза. Солдаты растерянно переглядывались между собой. «А что, у Мартина что-нибудь есть?» — недоуменно спросил Гюгет. Гийом ухмыльнулся и махнул рукой. «Да нет у него ничего. Он нищий, как церковная крыса. Мы все здесь нищие. У нас даже выпивка кончилась». Отец Теобальд отрицательно покачал головой. «Нет, меня только что посетило видение. Когда-нибудь солдат Мартин будет богат. Все это в руках Божьих. То, что мы нашли статую святого Мартина, — это знамение». Гийом мрачно рассмеялся. «Что за чушь? Кардинал, по-моему, ты свихнулся от голода». Отец Теобальд сверкнул глазами. «Это Божье знамение!» Возвысив голос, воскликнул он. «И означает оно то, что когда-нибудь Мартин Аманьян будет богат и поделится своим богатством с нами». Простодушный Тесен, которого впечатлили эти слова капеллана, пробормотал, обращаясь к Аманьяну: «Ну, что скажешь, Мартин?» Тот в последний раз взглянул на почти скрывшийся под слоем грязи бочонок и, выбравшись из могилы, подошел к священнику. «Я думаю, что Теобальд прав», — веско произнес он. — «Это знамение, знамение Божье». Рамбаут, по-прежнему не испытывавший доверия ни к отцу Теобальду, ни к святому Мартину, брезгливо пнул ногой деревянную статую и смачно выругался. «Это дерьмо собачье, а не святой, и это дерьмо собачье, а не знамение, и все вокруг — дерьмо. И мы по уши в этом дерьме, и я плевать хотел на то, что болтает этот сумасшедший монах. Что он вообще здесь делает? Если мы не хотим здесь подохнуть, нужно выбираться на большую дорогу». Рамбаут распалялся все сильнее и сильнее, выкрикивая слова, полные ярости. «Если мы не хотим подохнуть с голода, надо грабить проезжих купцов. Но я-то вижу, что вы все боитесь. Вы слушаете бредни этого выродка-монаха и даже не хотите подумать о собственных желудках. Выпивки нет, денег нет. Остался только этот деревянный болван, которого вы, как идиоты, выкопали из грязи. Его место там, в земле. Пусть гниет, а я не хочу гнить». Отец Теобальд не выдержал. После того, что ему пришлось пережить за последнее время, он чувствовал себя способным на все. Пока Рамбаут, размахивая руками, надрывал глотку, вся душа отца Теобальда вскипала. Наконец он подошел к торчавшему из земли рядом с могилой Мичу, выдернул клинок и с размаху вонзил его в грудь Рамбаута. Тот замер, словно наколотая на иголку бабочка. Слова застряли у него в глотке, и оттуда доносилось лишь громкое клокотание, перешедшее в хрип. С такой же резкостью отец Теобальд выдернул меч, и обмякшая фигура Рамбаута рухнула вначале на колени, а потом в залитую водой и грязью могилу. Издав последний предсмертный хрип, солдат дернулся и затих. Вода в могиле стала постепенно приобретать кроваво-красный оттенок. Аманьян почувствовал, как что-то неуловимое изменилось вокруг. Лица солдат, закаленных в боях, выглядели испуганными. Солнце все сильнее пробивалось из-за туч, освещая багровым светом двор разрушенного замка. Отец Теобальд стоял, низко опустив голову, но лишь один Мартин заметил, как плечи его содрогаются. Первым пришел в себя Гийом. «Святой отец, зачем вы это сделали?» Теобальд поднял голову и, преисполненным мрачной решимости, голосом сказал: «Его душа уже не могла спастись. Он потерял веру». «Если он когда-нибудь ее имел», — подавленно добавил Гийом. Тесен испуганно посмотрел на отца Теобальда: «Но ведь он был одним из нас». Капеллан снова повысил голос: «Он был один из нас, но не был с нами. Сейчас тот, кто не с нами, против нас. Если мы все вместе, нам нужно держаться друг друга. Обратной дороги нет». Такой перемены в поведении отца Теобальда никто не ожидал. Все были уверены в том, что он просто безобидный священник, однако оказалось, что этот человек способен держать в руках меч, как любой из тех солдат, которые стояли сейчас здесь, во дворе, под потоками проливного дождя. Лучи солнца, падавшие с запада, освещали их угрюмые мрачные лица, фигуру святого с облупившейся краской и могилу, где рядом с трупом младенца, так и не узнавшего, что такое жизнь, лежал труп солдата Рамбаута, потерявшего веру в эту самую жизнь. Отец Теобальд протянул меч Мартину, который возбужденно воскликнул: «Да, те, кто не с нами, те против нас. А те, кто против нас, пусть погибнут от этого меча. Те, кто обманули нас, заплатят. Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не вытряхнем из тех, кто нас обманул, все их деньги и их души. Только так мы станем богаты. Святой Мартин поможет мне, клянусь».